Глава 39. Между тем семья Колокольцевых наконец-то переехала на дачу в Келомяках, как только занятия у Кости закончились. Аглая сначала скучала по своей школе колдовства и по своей совушке, но быстро нашла себе другие занятия. Во-первых, она взяла с собой книгу заклинаний и отрабатывала все заклинания, что учила в школе, и те, что вычитала в книге. Во-вторых, она много гуляла на природе. Побережье Финского залива и сосны настраивали на умиротворение. В-третьих, она полюбила рисовать на пленэре. Маша ее учила рисованию с натуры, и они вместе с мольбертами проводили часы где-нибудь в живописном месте. Так что скучать Аглае было уже и некогда. Костя же больше всего на даче любил купаться. Он уже неплохо умел плавать, в прошлом году его учил сосед по даче, и сейчас наслаждался приятной теплой водой, однако не заплывая далеко, потому что дал такое обещание матери. Гоша же плескался на берегу и строил песочные замки вместе со своей няней. Еще Косте нашли здесь кружок гимнастики, так что он даже не бросал своих спортивных занятий. Маша в итоге взяла с собой свою неоконченную скульптуру циркачки со змеей и инструменты для работы по мрамору, которые ей любезно одолжил Матвей Афанасьевич, и устроила мастерскую в одной из маленьких комнат дачи, но с хорошим большим окном, чтобы падало много света. На даче в любом случае все чувствовали себя вольготно и расслабленно. Воздух был свеж и ароматен. Вечерами все ходили смотреть, как солнце погружается в Финский залив, а еще ведь были белые ночи, из-за которых в детской и спальнях Маши и генеральши висели плотные темные шторы, иначе было невозможно заснуть. Уже поспела клубника и земляника, и дети просто объедались ими, причем Гоша их ел только с молоком и сахаром, а остальные дети просто так. От дачи к заливу вела протоптанная дорожка, и каждый день вся семья, включая Машу, минимум по два раза в день ходила к заливу купаться и любоваться природой. Сама генеральша не купалась, а лежала под зонтиком в тенечке, читая очередную книгу про любовь и приключения. А вот Маша и дети купались с удовольствием, причем на Маше и Аглае были довольно странные на взгляд девушки купальные костюмы, даже с юбочками до колен, под которыми были шортики. На самой даче было множество фруктовых деревьев и ягодных кустов, крыжовник, красная и черная смородина, яблони, вишня. Но пока все это еще не поспело, зато давала тень в саду у дачи, и вся семья часто пила чай на свежем воздухе. Дни стояли просто волшебные, погода была почти каждый день солнечной и не слишком жаркой. И все же Маша была почти постоянно в работе, то няней, то скульптором, то учительницей рисования для Аглаи. При этом Маша не забыла масонство и даже столкнулась лицом к лицу на даче с одним из масонов. Но они сделали вид, что не знают друг друга, так уж требовало тайное общество. А еще Маша привезла на дачу масонские книги, спрятав их среди своих вещей, и читала их каждый вечер, когда дети засыпали. Ей удавалось все сохранять в тайне. Чем больше она читала, тем больше ей казалось, что она нашла настоящий смысл своей жизни — сеять добро и любовь, а еще постоянно развиваться для этого, как это делали масоны. При этом многие люди шли в масоны по вполне тривиальным причинам. За ними была определенная власть и могущество, которые давали членам масонских лож покровительство и защиту. А еще масонство притягивало богатство, хотя Маша до сих пор не понимала, как именно. Про себя она даже и не думала стать богатой, ей больше хотелось, чтобы ее творчество ценили. Владимир приезжал на дачу каждые выходные и трогательно ухаживал за генеральшей. Все дачники любовались этой парой, так они были милы друг с другом. По вечерам в летнем театре устраивались концерты и благотворительные мероприятия. Из Петербурга приезжали знаменитые артисты, музыканты, актеры, певцы. На сцене, закрытой сверху, стоял рояль. Иногда на нем играли сами же дачники и пели романсы. Вечером за чаем между Владимиром и Варварой Леонтьевной завязался разговор. Он шел неторопливо, генеральша при этом обмахивалась веером. «А как ты думаешь, может, стоит купить Косте велосипед? Все окрестные мальчишки разъезжают на них?» — спросила Владимира генеральша. «Конечно, надо. Я привезу тогда с собой велосипед в следующий раз. Только надо, чтобы кто-нибудь его научил». «Да он тут подружился с соседями», — Так что научат. Вот и отлично, я уверен, это все ему только на пользу. Владимир был в самом благодушном настроении. А можешь еще привезти мне новых книг? Я уже дочитываю последнюю. Конечно, тебе опять романов? Эмиль Золя или Бальзак? Да-да, ты уже вполне хорошо узнал мои вкусы. Я не читала «Шагреневую кожу» Бальзака. Достань мне ее, пожалуйста. Постараюсь найти, дорогая. А ты видел новые рисунки Аглаи? Она неплохо рисует пейзажи акварелью. Маша говорит, что у нее чутко получается передать настроение. Покажи мне непременно, это любопытно, ответил Владимир немного с линцой. Ах, у нас тут так хорошо, и такие шикарные клумбы с петуниями, гвоздиками, ромашками, и бог знает с чем еще. Вон в том гамаке у нас любит качаться Костя, а я люблю сидеть здесь, в тенечке. Кстати, есть еще идея повесить качели для детей. Чудесная задумка, а кто-то из местных мастеров сможет их сделать? Поинтересовался Владимир. Я не знаю, надо узнавать. Гоше так только песок подавай, что здесь, что на берегу. Он постоянно возится с лопаткой. Маше приходится его постоянно отряхивать. Я привезу ему в следующий раз что-нибудь интересное тоже. Это же здорово, что дети на свежем воздухе все время. Конечно, это очень укрепляет организм, убежденно сказала генеральша. Осенью они будут меньше болеть, надеюсь. Так они мирно беседовали, пока Владимир не сказал. «Кстати, Сонечка тоже хотела заехать к вам в гости вместе со мной на следующей неделе. Она живет тут недалеко, в Кокколе». У генеральши сразу испортилось настроение, и она ответила с притворным энтузиазмом. «Конечно, пусть приезжает. А ты за ней заедешь, получается?» «Мы встретимся на станции». «Хорошо. На следующей неделе здесь как раз будут играть любительский спектакль. Можем все вместе и сходить».